огромная историческая битва, если вы помните, да, там Клеопатру он описывает, еще Прабхупада. И он говорит, как из-за этой женщины сражались и сколько людей было уничтожено. Это и есть свинство Прабхупады, это свиньи. Они и есть свиньи, поэтому мы не общаемся со свиньями. Мы стремимся избежать этого свинского общения, этих хрюкающих людей, которые просто как свиньи себя ведут, либо спекулируют, либо озаботятся там, кстати, о чем-то, о каком-то своем теле, так сказать, либо все время о еде думают. Мы постоянно стремимся создать атмосферу вегянама. То есть мы стараемся общаться с теми, кто занят поисками чего? Истины. Мы к ним обращаемся. Тадвитхи пани пратана пари прашнена савая. Мы говорим, дай нам хлеб насущный на каждый день. Так какой же хлеб для нас? Что для нас является хлебом? Служение. Дайте нам служение. Кому? Высшему духу. И какое служение? Духовное служение. То, что делает нас душами, а не делает нас этими телами. Как правильно использовать эту форму, человеческую форму жизни? Посмотрите, как сложно, и здесь говорят Видьядхары, что живое существо, попав под влияние материальной энергии, так тяжело ему вырваться. Так тяжело вырваться. Поэтому Кришна оценивает вот эти продвижения. Он оценивает каждый раз это движение. Он постоянно видит, как доминирует в человеческом сознании это желание. Поэтому он говорит Арджуне, если ты будешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разобьешь желание достигнуть меня. То есть я так устроил, что вот для этих людей, для вегьяни, те, которые склонны понять, что или поняли от общения с другими, от слушания, поняли, что они души, они могут это сделать, если будут следовать их указаниям. Они смогут подняться до этого уровня. И тогда, говорится, в их сердце не останется следа даже критиковать других. И в их сердце не останется следа желания искать несовершенство в тех, кто занят духовной жизнью. Потому что это является первым оскорблением святого имени. Первое оскорбление святого имени – это критиковать тех, кто занят распространением святого имени. Слава распространения Хари Кришна Махамантры. Это первое оскорбление. Если человек оскорбляет каких-то личностей, которые заняты этим – все. Первое оскорбление порождает сразу второе, третье и все. Это как Кришна говорит, это как бусины, нанизанные на нить. Вы берете только одну, тянете на себя и сразу вытягиваете новую. Тянете сразу. И также в духовной жизни, как шраваном мы вытягиваем киртаном. Киртаном мы тянем, вытягиваем смараном. Смараном и там падасеваном. И также, и в итоге мы доходим до этой 109-й бусины. А там кто? Кришна. А там Кришна. Точно так же в духовной жизни мы пытаемся не хрюкать. Мы не развиваем критику какую-то. Хрюкать на тех, кто очень много делает в духовной жизни и чуть-чуть иногда ошибается, поскольку так тяжело здесь сражаться. Мы не как свиньи лежим в грязи, ничего не делаем, и наша миссия хрюкать. Нет, Прабхупада всегда говорил, мой духовный учитель, его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил о чем? Что наша миссия не критиковать, наша миссия прославлять чистых преданных, святое имя и Кришна Катху. Вот в чем наша миссия. И Видьядхары здесь говорят, что нужно делать. Нужно слушать и рассказывать другим. Вот в чем наша миссия. И постепенно слушая и рассказывая это другим, мы подниматься начинаем. И Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам несомненно поднимется до чистого преданного служения. То есть проповедуя другим чистое преданное служение, Кришна говорит, он сам несомненно поднимается до чистого преданного служения. Но когда мы хрюкаем, до чего мы? До хрюшки. И в итоге превращаемся в людей-свиней таких. Постепенно. У нас все свинские планы, свинские цели, все. У нас интересы свиньи появляются. И мы начинаем бегать. И когда нас кто-то останавливает и говорит, давай поговорим о чем. Не-не-не, я бегу. Я здесь не могу находиться. Потому что у нас своя среда появляется. Какая-то определенная среда. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил, вот с теми не общайтесь, пока вы не сильны. Вот с этими не общайтесь, пока вы не сильны. С этими не общайтесь, пока вы не сильны. Почему? Потому что эти люди напомнят вам, что вы есть тело. Общайтесь с теми, кто склонен вам напомнить, что вы есть душа. И что да, сложно здесь, но нужно продолжать. Нужно брать и продолжать, брать и продолжать. Так долго мы культивировали свинство это. Поэтому у нас еще остаются эти привычки. Но мы можем также культивировать и духовную жизнь. Под руководством, как болезнь, как Прабхупада говорит, сахар и желтуха. Постепенно мы должны кушать этот сахар, потому что нет иного пути. Желтуху можно вылечить только сахаром. Поэтому, кушая сахар, возвращается вкус постепенно, но это происходит постепенно. Постепенно. Представьте, что человек болеет желтухой, и он начал кушать сахар. А рядом какой-то желтушник говорит: а вот ты уже второй день ешь сахар, а все равно желтый. Вот дурак, ешь сахар, и он всем ходит рассказывает: а вот дурак ест сахар. И тот что должен делать? Начать с ним ругаться или что? Что он должен делать? Он должен просто продолжать есть сахар и не обращать внимания на это хрюканье. Он должен просто продолжать есть сахар. Да, он еще не излечился, потому что время, нужно время, чтобы излечиться. У всех разные формы этой желтухи. Там, знаете, как когда антигены там эти всякие, ой, сколько там этих вирусов, какой-то австралийский антиген там тот. Это желтуха всевозможная. И может быть степень тяжести болезни очень сильная. Поэтому человек очень много ест сахара и не так сильно может даже быстро очищается. Но он постоянно должен это делать. И вот тот, кто хрюкал, он уже совсем желтый. И на кого он хрюкал, тот все белее, у него все лучше. Но если вас собьют с толку, и вы начнете с ним хрюкать. Хрюк-хрюк-хрюк-хрюк-хрюк-хрюк. Вы прекратите есть сахар. Вы забудете о том, что надо есть сахар. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати подчеркнул. Он сказал: наша миссия не критиковать, не хрюкать. Наша миссия делать нектар. Нектар нас интересует. Зачем мы будем оскверняться, уподобляться тем, кто хрюкает? Мы же не хрюкушки, не хрюшки. Зачем нам это? Это сложно, но мы можем это делать. Мы можем это делать. В чем же сложность? Вот слово сложность, ложность, с ложностью. Смотрите, сложно. Русский язык тоже удивительный такой. Сложно это делать. Конечно, с этим ложным эго это очень сложно делать. Очень сложно. Все так сложно. Все так складывается прямо, сложивается. Так сложно с этим ложным эго. А ложное эго трансформируется во что? В детородные органы, в материальный ум и в язык. Вот почему их все время гениталии беспокоят, поэтому они хрюкают. Там они это называют какой-то суперлюбовью. I love you. I love хрюк. I love хрюк. Поэтому очень сложно продвигаться, когда человек не понимает, в чем ценность человеческой формы жизни. Люди до безумия доходят. Я иногда смотрю, вот, что-то кто-то человек, вот, когда попадает вот такую, под такую вот зависимость от вожделения, что он говорит? Это просто потрясающе. Вот точно вот говорится там, когда присутствует. Все, что говорит, бред, все, что делает, безумие, и все, что его ожидает, лишь смерть. Безумие вообще, бред какой-то. Вы почитайте, нормальный человек такого не может даже говорить. А они еще пишут это. Почитайте эту всю литературу, все их писания, все их письма, переписку, записки. Это вообще потрясающе. Это полностью такое. Одно большое сплошное свинство. Поэтому есть в немецком языке такое понятие «амикошон». Остерегайся амикошона. Что такое амикошон? Друг свинья. Не дружи со свиньей. Свинья в друзья не годится. Кришна, он говорит: я есть друг всем живым существам. Мы обращаемся к тем, кто уже подружился с Кришной. Мы хотим говорить о Кришне, о Кришне, о Кришне, о Кришне, о Кришне, о Кришне. Мы хотим слушать о Кришне и как двигаться к Кришне. Это делает нас постепенно такими осознавшими себя душами. Что мы осознаем, что мы душа, а не... И как правильно это тело задействовать? Для чего оно дано? Оно дано не для того, чтобы мы ругались здесь что-то. Оно дано для того, чтобы мы осознавали Кришну. Так важно это делать. Так важно. Но у нас столько всевозможных проблем, столько всяких задач, мы бегаем куда-то, что-то делаем, и все это придаем такой важность этому, что это так важно. Вот у Индра тоже так же, он побежал, он говорит: посмотри, какая свиноматка, а ты посмотри, какое у меня тело, какое совершенно, никакой короны не надо, пятак есть уже. И знаешь, как могу хрюкнуть? Просто ты даже не представляешь. Как я могу визжать? И все говорят, а кто там Вишек? А, свинья одна. И никто, никаких норм поведения, ничего. Зачем свинье какие-то кантималы? Или что-то еще, какие-то духовные имена. Вы видели, чтобы свинью называли духовным именем? А? Видели, нет? Чтобы ее инициировали. Вы привели шушку какую-то и сказали, вот инициируйте эту шушку. Она прямо начнет там сейчас. Нет. Поэтому мы люди, мы должны не забывать, что мы люди. И что на нас будут смотреть и оценивать, даже все женщины, мужчины разумные, они будут на нас смотреть не с позиции нашего хрюканья, а с позиции нашей деятельности, духовной жизни. Да, все понимают, что там будут какие-то проблемы, что какие-то будут отклонения. Но какое счастье отклониться в духовной жизни, а не совершить великий свинский прогресс в своем поросячьем визге, так сказать. Произвести новых поросяток, смотрите, прийти и сказать, я так прогрессирую, сегодня я съел больше испражнений, чем вчера. Я так прогрессирую, вчера я хрюкал 2 часа, а сегодня я хрюкал уже 5 часов. Видите, я нашел еще большую кучу дерьма. Вы чувствуете, как я прогрессирую? Поэтому мы должны очень хорошо это осознавать. И Видьядхары, они говорят об этом. Человеческая форма жизни, для чего она предназначена? Как нужно действовать? И Махапрабху говорит, каждый должен стать гуру. А что такое стать гуру? Это говорить о Кришне. Распространять славу святого имени. Каждый, он говорит, должен стать гуру. И кто-то иногда говорит, ой, он прямо как гуру. А ты прям как чушка. Каждый должен стать гуру. Это указание Махапрабху. И здесь вот пишет Шрила Прабхупада. Господь Чайтанья говорил. Господь Чайтанья говорил. И цитата. Все вы должны стать духовными учителями. Ваш долг рассказывать о Кришне. Его наставление каждому встречному. А мы чем занимаемся? Каждому встречному что делаем? Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. На Киртан зовут. Поэтому Прабхупада, он говорил, что птицы одного пера. Он говорил о птицах одного пера. Знаете, да, что такое птицы одного пера? Он говорит, вы никогда лебедей с воронами не увидите. Никогда лебеди с воронами не общаются. Но вороны, они постоянно беспокоят лебедей. Но лебеди, это не их круг общения, они не общаются. Не общаются. Прабхупада все время это подчеркивает. Что Кришна говорит Бхагавад-гите, что есть две люди, есть плохие люди, нехорошие люди. Вчера я смотрел этот фильм «Ачари». Принесли мне, а ваш вечный доброжелатель. И там один человек, какой-то теософ, там какой-то знаменитый теософ американский, говорит Шриле Прабхупаде. Ну а почему сражаться-то нужно? Все же люди души, все хорошие. Прабхупада говорит, нет, и дает стих из Бхагавад-гиты вот этот. Вот, Кришна говорит, что люди есть плохие. И против. И от плохих людей нужно защищаться. И если нужно, мы будем защищаться оружием, будем воевать с ними. Плохие люди. Кришна говорит, две природы здесь. Божественные и демонические. И Кришна, он нам дает указания, он дает Арджуне указания. Убей их всех, и ты этим самым принесешь им благо. То есть таков процесс очищения даже для тебя будет. Если там раньше там вивастрами стреляли, с огнеастрами, там, брахмастрами, то сейчас мы стреляем чем? Книгами. У нас есть пули, лапжамуны. У нас есть бомбы. Прабхупада книги называл бомбы. Он говорил, это бомбы. Они взорвут невежество людей. Взорвут этот поросячий виск. Они прекратят хрюкать и начнут Кришна-капха. Все, что не Кришна-капха, это праджалпа. Это практически хрюканье поросят. Когда они перехрюкиваются свои поросячьи дела, там решают все это хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-х И они что-то там с разной интонацией. Но катха, катха, и здесь он говорит, Кришна катха. Вот для чего предназначен язык, вот для чего предназначены уши, вот для чего предназначены глаза, горло, огонь пищеварения, половая потенция. Только для того, чтобы все это действовать, делать в сознании Кришны. Для этого Кришна дал эту человеческую форму жизни, которая очень похожа на его тело. Очень похожа. Две руки, две ноги, голова, два глаза, две ноздри, уши. Потрясающе Кришна как все устроил. И он говорит, зачем ты хрюкаешь в этом теле? Что ты ходишь там все это и вся изображаешь поросенка, нафнафа какого-то? Ты же в другом состоянии находишься, дорогой. Одумайся, куда ты котишься? Куда ты котишься? Какие формы жизни тебя ждут в следующей жизни за эти оскорбления? За все? Будешь со стопами завернутыми назад ходить потом по вокзалам? Бутылки собирать? Что, ты, что ждет тебя? Что ждет? Прабхупада рассказывает одну историю, как один человек там все критиковал. И он говорит, в следующей жизни он родился кем? Он родился человеком. Как вы думаете, почему? Потому что он критиковал. И как вы думаете, кого? Он критиковал вайшнава, преданных критиковал. Которые совершали ошибки под влиянием своей прошлой греховной деятельности, но он критиковал. И поскольку он критиковал-то преданных, он родился опять человеком. Но очень удивительным человеком он родился. Он родился глухонемым. Только из-за этого, Прабхупада рассказывает эту историю. Только из-за того, что он критиковал. Он родился и глухим, и немым. И когда у него появлялось желание покритиковать, он... А вот само желание это остается. Вы знаете, да, что все наши качества, они остаются, в следующее тело переходит, поскольку они не решены. И вот, вот это желание критиковать оставалось. А он же слушал что-то. Чтобы что-то критиковать, надо было это видеть, слушать. И Прабхупада, он говорил, в следующий раз, если он не избавится в этом, он не поймет, что вот это что-то плохо, он родится слепым еще. Он будет глухим, немым и слепым. Потом он со временем потеряет это человеческое тело. Это сейчас мы думаем, что вот мы всем нужны. Ту организацию нас зовут, в ту организацию нас зовут. Но если мы не понимаем, для чего предназначены, как мы себя используем, и мы опираемся на мнение вот этих ослов, как Прабхупада говорит, одни ослы дают Нобелевскую премию другим ослам. Потому что сам этот Нобель... Кто? Прабхупада говорит. Не я это выдумал. Идите и расскажите им об этом. Прабхупада об этом говорит. Поэтому мы говорим людям, вы не ослы. Зачем вы уподобились ослам? Пожалуйста, давайте действовать так. Смотрите, человеческая форма жизни предназначена не для того, чтобы таким образом поступать и действовать. Человеческая форма тела предназначена не для такой деятельности. Зачем вы идете этим лесенками, когда есть лифт? Поэтому мы обращаемся к людям. Поэтому мы говорим, примите ответственность. Мы собираем преданных и говорим, вы видите, что здесь существует проблема? Да, мы видим. Что ж вы хрюкаете? Возьмите ответственность, помогите, чтобы не было этих проблем. Кто-то говорит, ой, а у меня вот там... То, а у меня вот эта лужа моя, как моя лужа? Кто же будет в ней валяться? Если я буду здесь делать теперь, стать человеком, кто же будет в луже валяться? А кто будет вот там с маткой? А кто будет с вот этими? Мы так начинаем. Такое хорошее положение у нас. Но все обращено к нашему сознанию. К нашему сознанию Кришны, к нашей духовной потенции. Поэтому человек говорит... Как, если цель человеческой жизни вот это, если Кришна хочет от меня, чтобы я занялся вот этим проповедью, занялся расширением этой миссии, я должен, оказывается, я должен сохранить, я должен думать о том месте, где приглашать людей и говорить им о Кришне. Говорить о том, что они не животные, и нужно прекратить это животное существование, что надо слушать это святое имя, повторять мантру, изучать все. Да, будут какие-то определенные трудности, эти сложности, сложным эго, потому что мы еще... отождествляем себя с тем, но уже делается прогресс. Вигьяна – это прогресс. И человек думает, да, я должен взять ответственность за человеческую форму жизни, не только свою, но и что? И других. Поэтому, как, поэтому они там, полубоги, ганхарвы, видьядхары, они несут определенные виды ответственности во Вселенную. Вы знаете о том, что все они несут определенный вид ответственности. И чем ниже, тем более безответственные. А там подземные, там уже хрюшки вот эти. Они все хрюкают, критикуют там что-то такое, что они хотят что-то завоевать, они все свой порядок установить. Вы представляете, хрюшка установила свой порядок. Представляете, что это за порядок? Или курица установила свой порядок, или змея. Поэтому мы говорим, мы хотим общаться с людьми, мы хотим дать возможность другим людям проявить свою человеческую потенцию, а не свою свинскую какую-то. Поэтому мы так заняты этой деятельностью, заняты, усталость, все. Потому что мы еще сами отождествляем себя. Но так прекрасно, когда наше сознание осознает, что все это временные проблемы. И Кришна говорит, Сукхи Дукам, он говорит, счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобный смене зимы и лет. Это рождается из чувственного восприятия у Арджуны, поэтому человеку должно научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили. Как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие сопровождается недостатками. Но это не дает себе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Кришна говорит такие возвышенные вещи. Он даже учитывает, что будут недостатки, потому что ему нужны усилия. Бала нужна. Баладжи, он хочет, чтобы мы силу эту употребили. Сила это жизнь. Жизнь происходит из жизни. Значит, духовная личность происходит из духовных побуждений. Действуя духовно, мы тренируем свою духовность и достигаем мастер спорта в духовной жизни. Заслуженный мастер спорта в духовной жизни. Это же тренировка, постоянная тренировка. Если тут мы тренируем мышцы, тут мы тренируем слух постоянно, зрение, речь свою тренируем, качество свое тренируем, тренируем. Разве сразу получается все? Ну посмотрите, через 3 года уже такая личность должна была быть. Через 4 года уже такой вообще супер, да? В любой среде, он как вот Прабхупада, как-то его привезли на каток где-то в Лос-Анджелесе, какой-то крытый каток, и чтобы Прабхупада сел, ему сказали, вы не хотите попробовать прокатиться? Он говорит, нет, я хочу посмотреть. И чтобы Прабхупада смотрел, как там катаются, и потом ученики подъехали на коньках там, ну он говорит, пожалуйста, если кто хочет, покатайтесь. И они подъехали, и он говорит, вот посмотрите, вот все так же в духовной жизни. Вы посмотрите, как вот тот человек свободно катается. Смотрите, как красиво, просто потрясающе. Смотрите, сколько людей на него смотрит. И точно там какой-то человек катался, и все люди там. Вы представляете, как они им привлекаются? Почему? Потому что он так красиво, так легко катается. И вот смотрите, говорит, какова иллюзия, что кажется, что я сейчас одену тоже вот коньки и также начну кататься. А вот посмотрите на этого человека, и там такой. Бум упал. И он говорит, вот если сейчас ему сказать, что если ты будешь это все терпеть и не оставишь это, то когда-нибудь ты будешь так же кататься. Но если мы сейчас начнем его критиковать за то, что он упал, там, за то, что в чем проблема? Мы должны его обучать терпению, обучать этому постоянству, обучать. Когда-нибудь настанет такое время. Вы видите, что хоть кто-нибудь смотрел на него? Или кто-то им восхищался? Нет? Почему? Потому что он еще ничего не умеет. Он одел коньки и все. Поэтому у него какие-то разочарования, синяки. Он говорит, а вот посмотрите, вон другие сидят. И там сидели. Ну кто ж так катается? Кто ж так делает? Он сказал, дайте им коньки, подойдите ради эксперимента, дайте им коньки, пусть покажут, как они катаются. И какой-то ученик подошел с коньками и сказал, вы извините, пожалуйста, вот мы тут слышим, что вы вот все говорите там. Вот вам, вот там мой гуру, он сказал, кто? Ну гуру. Он говорит, вы так здесь так все критикуете всех. Он попросил, чтобы вы показали, как вы сами катаетесь на коньках. Он сказал, так мы не умеем. Покажите нам, как они катаются сами. И вы увидите, что бесполезная личность. Они знаете, что сказали? Если на бильярде мы показали. Один человек сказал, если бы на бильярде мы показали. А этот человек пришел, решили пропасть, вот на бильярде. Он говорит, да, они еще, слава богу, что они не сказали, что они сильны в сексе, в еде, в обороне и в сне. Что они мастера в этих делах. В этих делах. Говорит, ну какое это отношение имеет к конькам? Так же и в духовной жизни. Мы иногда можем сказать, какое это имеет отношение к духовной жизни? Какое это имеет отношение к духовной жизни твоей? Все, что ты делаешь так искусно и мастерски, может быть, ты хороший финансист, бизнесмен, общественный деятель. Даже Махатма Ганди был убран как неавторитетная личность. Прабхупада специально описал Махатма Ганди, чтобы показать, какие ловушки могут расставлять эти личности, которые сами попадают под влияние иллюзорной энергии. Они с Бхагавадгитами начинают какие-то общественные движения, организации. И Шрила Бхактиан Сарасвати он разгромил, разорвал их. Как Хирани Кашипу разорвал Нарасимха Дев. И Шрила Бхактиан Сарасвати его звали Симхагуру. Он разорвал Махатму Ганди. Просто одной фразой разорвал его на части. Когда Прабхупада сказал, так вот Махатма, он стал же гандистом Прабхупада. И он пришел, и Шрила Бхактиан Сарасвати сказал, для сознания Кришны не имеет никакого значения. Под кем мы? Под англичанами, под французами. Все это следствие нашего безбожия. Кто такой Махатма? Он одна из обусловленных, заблудших, душ, находящихся под влиянием иллюзии. И он разорвал. Прямо на глазах у Шрилы Прабхупады он был разорван. Симхагуру разорвал. Поэтому таких много, которые что-то там из себя изображают. А глупые люди, которые не понимают, что такое духовная жизнь, они там им привлекаются, слушают, их уши развесят там. Мы видим очень много. Поэтому всегда обращаются к нашей лучшей стороне. Когда что-то говорят даже о каких-то негативных вещах нам, обращаются к нашей лучшей стороне, что мы поймем это. Поймем, что так не стоит жить. Как бы зеркало, где видны наши пятна, собственно. Нам предоставляют и говорят, иди помойся, ты что делаешь? А мы что берем? Камень и разбиваем это зеркало. Берем камень и бьем это зеркало. Почему? Есть такая поговорка, знаете, в народе? Нечего на зеркало пенять. Вы что? Видьядхары сказали, дорогой Господь, человеческое тело дается живому существу для достижения высшего совершенства. Но попав под влияние твоей внешней энергии майи, живое существо ошибочно отождествляет себя с телом и считает себя порождением материальной энергии. И потому надеется обрести счастье в материальных наслаждениях. Сбитое с толку живое существо стремится только к временному, иллюзорному счастью. Но в твоих трансцендентных деяниях заключена такая сила, что просто слушая повествования о твоих играх и рассказывая о них другим, человек может навсегда избавиться от иллюзии. Как думаешь, что можешь сказать по этому поводу? Да, что ты думаешь по этому поводу? А что я? Почему меня Индра избрали? Почему? Я тут все сижу, у меня все хорошо. Почему меня? Почему я? Я так счастливо сидел и молчал. Почему меня? Не хочу, не хочу. Но я же сказал, Амеккала. Ты вдумайся, ты что, еще не понимал? Амеккала Давидаси. Свинье не было беспокойства. Индра, это почему? Он говорит, ну как же, никаких беспокойств. Почти Вайкунтха, хрю-хрю. Почти Вайкунтха, хрю-хрю. Какие беспокойства? Ни за что не отвечаю, ни за что не ответственен, что хочу делаю. Что хочу ем, какие беспокойства? И главное то, что я ем, куча. И поставляется, он говорит, как, он сказал, как Бог могущественный в этом теле свиньи сказал. Он даже человека создал, чтобы я жил. Он сказал, ты в каком смысле? Он говорит, посмотри, сколько от них испражнений исходит. Я никогда не буду работать, потому что испражнений на каждом углу. Не надо заботиться о хлебе насущном. Где присел, там и стол. Поэтому такие же свиньи, у них всегда есть темы на разговоры, потому что это век Кали, всегда есть недостатки в материальном мире. Поэтому для них всегда, их не надо обучать хрюкать. Понимаете, это не тапасия хрюкать, искать недостатки и говорить о чьих-то проблемах. Это не тапасия. Потому что их столько этих проблем, этот мир весь в проблемах, поэтому он не Вайкунтха. Поэтому они так квалифицированы в поисках недостатков. И все думают, какое у него прекрасное видение. Мы даже не видели столько, чего он увидел. Вам просто надо сказать, потому что ты не свинья, осторожней. А то заразишься. Свинство – это вирус. И он даже таким звуковым образом. Это вирус. Свинка, да? Это свинка. Свинка. Болезнь такая есть, свинка. Есть болезнь рожа. Такая там. Краснуха, чернуха. Так важно это сказать. Поэтому не беспокойтесь. Помните, читайте книги Шрилы Прабхупады, вы разберетесь, что, куда, как, чего опасаться, где, как себя вести, особенно когда мы слабы. У кого-то есть, если противодействует, у него есть какая-то эта штучка, знаете, там, от оспы. Он может с теми, кто болеет, там как-то общаться, как-то их помогать. Ну что значит общаться? Тоже оспой заболеть, что ли? Нет, он приходит и лечит, он там какие-то процедуры какие-то что-то делает. А вы знаете, есть очень много болезней, которых вылавливают людей, знаете? Если есть, не знаете что, даже уголовные статьи есть за распространение инфекционных заболеваний, там, этого разных. Статья даже уголовная. Если вы это делаете, вас просто ловят силовые структуры и садят вас. Садят на излечение, принудительное излечение. А если вы еще сознательно кого-то заразили, вам дают срок еще. То есть вас помимо этого еще вылечили, еще вы должны отсидеть в тюрьме за это. Вот так же Кришна устроил. Тот, кто распространяет всякие вот эти заразу, они будут принудительно потом поставлены в какие-то условия и останутся здесь в материальном мире еще на один срок. Вот и все. Все так просто на самом деле. Все очень просто. Кто-то думает, что он тут такие какие-то структуры. Нет, никаких структур нет. Ничего нет на самом деле. Что есть структуры, просто кто-то не опускается до уровня такой, так сказать, безнравственности. Вот и все. Стоит только прибегнуть к какой-то безнравственности, как вот Христа, его распяливают. А вы знаете, да, что Христос обладал такими силами, что одного желания было достаточно, чтобы все они умерли разом. Одного желания было достаточно Христа, чтобы все они умерли. Это как Прабхупада. А у Шрилы Прабхупады было столько искренних доброжелателей, поскольку он был таким искренним доброжелателем, что Шрилу Прабхупаду очень воспринимали так серьезно, очень серьезно. И многие люди готовы были отдать жизнь, хоть что сделать. И вот как-то рассказывают историю, как Шрилу Прабхупаду решили там что-то сделать, чуть ли не убить, что ли, Шрилу Прабхупаду в Америке, там кто-то что-то хотел сделать. И послали человека, и человек пришел на лекцию публично. И когда лекция закончилась, он так стал пробираться, а там суматохи, чтобы что-то сделать, там какую-то проблему. И Шрилу Прабхупаду, он вычислил этого человека, и этот человек стал пробираться. И Шрилу Прабхупаду так он сидел на Вьясасе, и он сказал: «Эй, ты, остановись! Одумайся!» Он сказал ему. И тут человек такой раз, он смотрит на других. А он первый раз же пришел, и он такой раз смотрит. И Прабхупада говорит: «Я тебе говорю». Он говорит: «Ты видишь вон того?» И там стоял один преданный, такого здорового роста такой. И он был какой-то профессиональный, вот там у них есть это вот, на публике они там за деньги дерутся, там, какой-то профессиональный вот этот бой без правил там. И он стал учеником Шрилы Прабхупады. И он говорит: «Вот это мой ученик», он сказал. «И я сейчас вот скажу ему, чтобы он тебя прямо здесь убил, он тебя убьет. Ты понял? Остановись». И тот человек раз сразу замолчал, и все, и ушел. И потом, говорится, через некоторое время, откуда узнали? Этот человек потом сам рассказал кому-то из преданных. И преданные прибежали и рассказали об этом случае. И как вы думаете, у Прабхупады были такие личности, которые бы это сделали? А? Как вы думаете? Очень много таких, до сих пор очень много таких личностей. Даже до сих пор есть такие личности. Также Арджуна был предан Кришне так, что Кришна ему сказал: «Иди убей». Арджуна пошел и убил. Поэтому мы не должны думать, что у нас нету какой-то силы. У нас есть такая сила, что люди, так сказать, даже не понимают, что такое религиозные личности. Они могут хоть что сделать. Они могут хоть что сделать. Из этой преданности. Они, может быть, не совсем осознают Бога, но они могут так быть преданы какой-то личности. Поэтому разных негодяев много, и мы не прибегаем к каким-то процессам только потому, что мы не хотим на ту же платформу спускаться. до того же уровня. Но Прабхупада говорил, если надо будет, мы покажем им капюшон из зубки Давида. Мы покажем. Как в той истории, Нарада он сказал, никого не убивай. И змея, помните, да? Он сказал, ну я же тебе не говорил, никого не пугай, никого не грози. Но если надо будет защитить какую-то свою жизнь, кусай. А если надо будет защитить проповедь или какие-то религиозные принципы, даже без сомнений действуй. Не себя лично ты защищаешь. Он сказал, а свое служение мне. Сейчас это твое служение, ты должен защитить твое, он сказал, твоя обязанность защищать религиозные принципы. А религиозные принципы исходят от меня, он сказал. Нет выше религии, чем я. Поэтому иди и защищай. Ты кшатрия и должен защищать. Так было, да? Это все соответствует религиозным принципам. Поэтому, когда человек верующий, он там не думает, что с ним произошло. Посадят там или что-то. Если поступает, и он видит, что это так, это правильно, он действует в соответствии с этим. Он защищает принципы. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Не должны бояться там особо чего-то. Нам нечего бояться. Мы довольно открыто действуем. Нечего бояться. Поэтому хрюкать будут всегда. Как Прабхупада, вот он объясняет. Там говорит, вот, Шрила Прабхупада, вас критикуют тут некоторые люди. Прямо вот кто вчера кто принес это мне кассету? Влад, по-моему, да? Вот там, помнишь, есть, он говорит, это вот контент, он говорит, вас тут критикуют. И говорят, что вы какие-то субсидируетесь откуда-то, что вы там заняты, деньги у вас там, все такое, самые богатые там. И Прабхупада смеется, и он говорит, на самом деле это склонность критиковать. Суть, говорит, не в деньгах, не в наших одеждах, не в лысинах, и не в том, что мы делаем, или в том, что мы ошибаемся. Суть в том, что они нам завидуют. Они завидуют нам, что мы успешны, чем больше, чем они. И они из зависти так начинают действовать. И тот человек спрашивает, так вы хотите что, сказать, что вас критикуют из зависти? Он сказал, это однозначно. Потому что вы не можете критиковать тех, кому вы не завидуете. Что их критиковать? Вот даже сами задумайтесь. Кого вы будете критиковать, если вас этот человек не интересует, вы ничего от него не хотите, ничего не завидуете? Чего вам кого критиковать? Он говорит, они завидуют просто. А тебе говорят, а почему они вам завидуют? Он говорит, такова природа обусловленных живых существ. Как бы вы ни оделись, если бы даже мы ходили в костюмах или все, но мы бы что-то делали, не ели мясо, проповедовали бы, они бы увидели, что у нас есть то, чего им не достигнуть даже деньгами и ничем. Они будут нас критиковать. В свое время я вот, допустим, как-то обратился к своему GBC, вот, Шрили Бхактипада Махараджа, несколько лет назад. Там такой был вопрос, меня очень сильно критиковали. Вот. Ну, в общем-то, продолжают. Сейчас-то я не беспокоюсь, но тогда я очень сильно как-то обеспокоился, потому что это прямо такую приобрело какую-то всенародную волну такую. Вообще, все так очень сильно критиковали, особенно те, кто меня вообще не знает. Серьезно, по каким-то слухам, там, по всяким этим домыслам. А тогда только вот развернулась эта вот программа, да, вот все, то есть очень много стало там. Эти преданные стали распространять. Даже до сих пор вы слышали, да, преданные там кассеты куда-то перевозят, там что-то отдают. Хотя я такой запрет полный наложил на это много лет назад. Это бесполезно, это не удержать. А поскольку люди слушают там, что-то не понимают, в какой ситуации было сказано, там что, они все это вот на свой уровень. И они начинают это. И породилась очень большая волна критики. Я пришел к Бхактипаде Махараджу и говорю, Махарадж, прямо кошмар. Я уже не знаю, может мне как-то уйти с этого места, с этого положения, потому что я смотрю. Я-то хотел как-то их сознание Кришны, а там, я говорю, столько визгу, столько вот хрюканья появилось. Я говорю, что тут? Я говорю, может у меня правда проблемы какие-то? И он так смеялся. Он говорит, а что ты делаешь? Я говорю, я и так. Они вот там меня за это критикуют, я раз сразу начинаю так делать, чтобы они не критиковали. Они, говорю, меня начинают за другое критиковать. И Шрила Бхактипада Махарадж, он так смеялся. Он говорит, я тебе хочу рассказать одну историю лучше, наверное. Шел мальчик, осел и дедушка. И когда они зашли в одну деревню, и они шли мирно, просто обычно вот как, идет мальчик, рядом дедушка, и дедушка ведет осла. И люди так стали говорить, вот два дурака, так сказать, молодой-то ладно, а старый-то идет. У них осел, а они пешком идут. Ну, дед говорит, точно, мы, может быть, так глупо выглядим. Люди что-то беспокоятся. Люди беспокоятся, а мы никого не хотели беспокоить. Давай-ка заберемся на осла. Забрались. Следующий квартал заходит, на осле едут. Люди выходят. Ва, безобразие, бедное животное мучают, два засели тут. Старый-то ладно, молодой-то мог бы слезть. Дед говорит, опять мы беспокоим. Давай слезай. Ты иди, а я поеду. Это следующий квартал такой. Люди, о, безобразие, старый дурак отжил уже, а это молодой-то бедный, беречь его надо, нет, чтобы молодого посадить. Этот старый, этот вот, старпер, засел, так сказать, на осла, а, безобразие. Он думает, ну что такое, молодил ребенка, на осла посадил, там след. Следующий квартал заходит, а, безобразие, молодой какой наглый, а старый тупой, все разрешает, избаловал его совсем. Они и так, мораль. Делайте так, как вы считаете нужным. Поскольку как бы вы ни действовали, вам не остановить критики. Потому что это желание критиковать. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит. Это желание, это анартха, дживахимса и кутината. Это анархия. Это грязное сердце, признак грязного сердца. Дживахимса – это поиски недостатков в любом живом существе. А кутината – критика. Любого, кого угодно. Искать недостатки и критиковать. Искать и критиковать. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шри Прабхупада, киджай.